Глава третья. Подъехав к дому Дубовых, я поднимаюсь, и меня сразу на пороге встречает Ари, крепко сжимая в объятиях. «Я скучала по тебе, малышка», — заявляет она, осматривая меня с ног до головы. «Ты стала выше, или мне кажется?» «Ага, вытянулась аж на 3 сантиметра», — фыркаю я, тоже оглядывая ее. Арина Дубова всегда была настоящей красавицей, даже в детстве. В отличие от темноволосого Феда, она натуральная блондинка, стройная, но с формами, с удивительно пронзительными ангельско-голубыми глазами, доставшимися обоим детям Дубовых от их отца Стаса. «Ваня, как я рада тебя видеть!» Стоит нам зайти в гостиницу, встает мне навстречу тетя Марина. «Тебя просто не узнать! Красавица!» — улыбается дядя Стас. «Повезло тебе с невестой, Федор, а?» «Черт! Только не сейчас. Дядя Стас любит дразнить своего сына, но я ненавижу, когда мне напоминают, что чертов Фед мой жених. И он, похоже, испытывает схожие эмоции, потому что смотрит на меня так, словно я пришла и нагадила ему на ботинки, как сделал когда-то мой любимый песик Эппл. Пусть он покоится с миром. Хороший был пес, понимающий. И так же не любил Феда, как и я. Сам своему счастью не верю», — язвит Фед, окидывая меня брезгливым взглядом. Я быстро отворачиваюсь к тете Марине, потому что на миг забыла о своей тактике игнорирования и посмотрела прямо на этого гада. И начинаю расспрашивать ее о делах благотворительного фонда, которым она занимается. Мне всегда нравились родители Феда. Они самые приятные из всех друзей моего отца, так что с ними даже не приходится притворяться дружелюбной. После короткой светской беседы Ари, наконец, бесцеремонно заявляет, что нам пора. «Вы отлично выглядите, девочки», — умиляется тетя Марина. «Специально оделись одинаково». «Не поверишь, но случайно, мам», — хихикает Ари. «У дураков мысли сходятся», — вставляет свои 5 копеек Фед. «Федор, не будь таким грубым», — хмурится тетя Марина. «Если твоя сестра привычна к твоей грубости, то хотя бы с Ваней». «Ваня моя невеста, если ты забыла, мама. Она тоже привыкла ко мне всякому. Ладно уже, поехали». Встает он с кресла. «А ты куда собрался?» В панике спрашиваю я, прежде чем успеваю подумать, испугавшись, что он навяжется с нами. «Переигрываешь, милая. Я еще не твой муж, чтобы отчитываться о своих передвижениях». Одаривает он меня акулей улыбкой, прежде чем пройти мимо к выходу. Подавив смущение, я прощаюсь с его родителями и выхожу вместе с Ари, которая яростно что-то печатает на ходу. «Сегодня мы едем на моей машине, потому что у меня новая система питания, исключающая алкоголь, и я могу быть нашим трезвым водителем. Прости, малышка, обещаю, что уберу телефон, как только сделаю хоть парочку интересных историй для блога». Морщится она, когда я пытаюсь расспросить о ее поездке в Европу. Я унимаю свое раздражение при знакомом прозвище, ведь малышкой меня всегда называла Вася, и то, что Ари использует это, дает ей дополнительные очки. Приехав на место, мы паркуемся и поднимаемся на верхний этаж. У меня внутри все дрожит от предвкушения, но внешне это никак не заметно. Я давно научилась прятать за маской присыщенности свои настоящие эмоции. В клубе у Леки все так, как я видела через истории в соцсетях Ари и других звезд. Минималистический дизайн, приглушенный свет, ничего пошло-роскошного, что придает месту очень стильный вид. Уровней 3, и мы с Ари сразу идем на верхний, по стеклянной лестнице, попутно здороваясь со знакомыми. «Леки сегодня нет, но будет Рус», – взволнованно говорит она. «Он расстался со своей танцовщицей, так что я собираюсь им заняться». «Только не говори, что я сегодня третье колесо», – возмущаюсь я. «Ари, мы же собирались потусоваться вместе». «Вместе в компании», – уточняет она. «Я никуда с ним не уйду, не волнуйся». «Врешь, ты точно с ним уйдешь, если все пойдет по плану». Она прикусывает губу и смотрит на меня виноватым взглядом. «Черт, так я и знала». «Я тебе это просто так не спущу», — предупреждаю ее, «потому что ненавижу, когда мной пренебрегают». «Ладно, ладно, оставлю Руса на потом», — уступает она, прежде чем мы замечаем нужную нам компанию людей за столиком. «Рус там, а рядом с ним его друг Лекс, любитель пофлиртовать и популярная телеведущая Ксана с двумя незнакомыми мне девушками. Естественно, при нашем с Ари появлении нас тут же начинают оценивать. Но стоит нам оказаться в двух шагах от столика, как внимание переключается куда-то нам за спину». «Фет!» – неожиданно взвизгивает подружка Ксаны, и, оглянувшись, я зло прищуриваюсь, наблюдая, как к нам вальяжно приближается ушлепок Дубов, которого здесь быть точно не должно. «Я хочу, чтобы стужа ушла из моего универа, моей жизни. И если для этого мне нужно тратить свое время на то, чтобы бесить ее, то я готов на эту жертву. Меня не должно быть в этом клубе для напыщенных придурков. Я на дух не выношу большинство представителей шоу-биза. Хоть моя сестра и является одной из них, а сам я всегда вращался в кругу звездных детей, пока рос. Вот только моя жизнь изменилась в лучшую сторону с тех пор, как я вырос и обрел самостоятельность. Конечно, у меня и сейчас в друзьях не самые простые люди, но они-то точно не зациклены на том, чтобы везде светиться и вляпываться в бесконечные громкие скандалы, лишь бы их имя всплывало как можно чаще. Быть богатым – приятно, но знаменитым при этом – совершенно не то, чего я хочу». «Фет, я 100 лет тебя не видела!» С восторгом обнимает меня Ксана, как только я подхожу. Аришка со стужей кипят от злости, что я приехал за ними. Но остальные девушки мне рады, чем я и пользуюсь, проскальзывая между двух горячих штучек, которые могут стать моим бонусом в конце этой нудной ночи. И зачем только Аришка продолжает цепляться за младшую стужеву? Я понимаю, что она тяжело пережила смерть Васи, но заменить свою подругу ее младшей сестрой – бред. «Тебя здесь быть не должно», – тычет в меня пальцем сестра, игнорируя тот факт, что за нами наблюдают остальные. «Ари, да брось», – усаживает ее рядом с собой Руслан. «Тусоваться со своими младшенькими – та еще херня, но мы правда давно не видели Феда. Кажется, с похорон Антона, да?» «Точно!» – щелкает пальцами Ксана. «А у меня все стынет внутри от того, как они упоминают чью-то, блядь, смерть так спокойно. Не верится, что уже 2 года прошло. Не будем об этом!» – с беспокойством смотрит на меня Аришка, зная, что я могу сорваться. «Лучше расскажи, почему нет Лекки?» Он скулил, что меня всегда нет в городе. «А когда я пришла, сам взял и слился». «Я Тина», – игнорируя общий разговор, шепчет мне на ухо рыжая с шикарной грудью. «Не хочешь пообщаться где-нибудь вдвоем?» «Секс со мной ничего тебе не даст, детка», – хмыкаю я. «Кроме разрядки, конечно, но тебе ведь не это нужно. Я знаю, какие люди приходят в такие места. Они ищут того, кто поможет их карьере. И хотя у моего отца немало связей, я никогда не стал бы этим пользоваться, потому что мне не нужно прибегать к его помощи, чтобы заполучить киску на ночь. Я великолепен сам по себе, и я точно получу сегодня рыжуху с ее подружкой. Но перед этим мне нужно разъяснить им, что к чему». «Ты мне нравишься», – шепчет она, прикусывая мочку моего уха. «А твоей подруге я нравлюсь?» Приподнимаю бровь, заглядывая в вырез ее платья. «Вот это я понимаю. Сиськи. Если она их ничем не приклеила для поддержания формы, то я готов рассмотреть возможность еще одной встречи». «Я не играю втроем», — дует губы Тина. «И она моя сестра, а не подруга, так что точно нет». «Ладно, не парься», — усмехаюсь я, проводя рукой по ее бедру под столом. «Посидим немного и пойдем». «К тебе?» – улыбается она. Я качаю головой, потому что не вожу к себе всех подряд, и сосредотачиваюсь на других. удовлетворенно улыбаясь при виде того, как стужа пытается делать вид, что ей интересно. «Я уже испортил ей весь настрой, так что эта ледяная сучка не сможет повеселиться без мысли, что я рядом, а значит, ей уже не расслабиться сегодня». «Если Дубов думал, что я позволю ему испортить себе вечер, то не на ту напал». Отлипнув от Ари, я пошла отрываться со случайными людьми на танцпол, а потом познакомилась с актрисой из нового сериала, которая оказалась классной девчонкой и пригласила меня за свой столик, где я провела почти час, общаясь с интересными ребятами. Конечно, периодически возникала рожа Феда в толпе, но он больше не приближался, а потом вообще свалил со своей рыжей шлюшкой, дав мне причину вернуться к Аре. Правда, домой она уехала все же с Русом, так что я к себе поехала одна. Спасибо папе. На поступление он подарил мне квартиру в центре и позволил переехать, чтобы я стала самостоятельной, как он выразился. И это случилось как раз после объявления нашей с Федом помолвки. Так что, возможно, он таким образом решил меня задобрить. Я в любом случае осталась в плюсе. Ведь ни Вася, ни Варя не удостоились такой чести, пока им не стукнуло минимум по 20. Папа раньше как-то строже относился к вопросу отъезда его детей из родительского дома. Это просто смешно в наше-то время, но, зная моего отца, удивляться нечему. Назвал же он меня Ваней, когда так и не получил своего долгожданного наследника Ивана Ивановича. Хорошо, хоть с мамой не развелся, когда ей запретили рожать после меня. Он бы мог ради долгожданного-то сына. Папа тот еще шовинист, не понимает и не принимает равноправие полов. Он словно застрял в 18 веке, считая, что раз у него одни дочки, то управлять его компанией они не смогут. Словно из Феда в качестве его зятя может получиться достойный преемник. Но я не позволю этому случиться. Свою степень я зарабатываю не ради корочки об окончании университета, а для того, чтобы занять когда-нибудь место генерального директора в компании отца. Варя все равно не интересуется ничем, кроме себя любимой. Так кто же еще это сделает, если не я? Уж точно не Федор Дубов, чужак, решивший, женившись на мне, захапать бизнес, который строили Стужевы. С каждым днем он бесит меня все больше и больше, так что, когда на следующий день предоставляется возможность ему отомстить, я от нее не отказываюсь. А все благодаря его же лучшему другу Киру. «Ты и я сегодня вечером вдвоем», — нахально заявляет мне этот обаятельный гад с ямочками на щеках, останавливая прямо в холле и хватая за руку, словно мы знакомы. Видимо, это у него такой оригинальный метод подката. Я бы в другом случае съязвила по этому поводу, но эй, это же друг Дубова. «Скажи, как меня зовут, и я подумаю». Строю ему глазки, наматывая прядь светлых волос на палец. «Ты единственная девушка тут с таким оригинальным именем. Так что, конечно, я знаю, кто ты, Ваня». Наклонившись к моему лицу, шепчет этот красавчик. «Тогда я согласна дать тебе шанс», шепчу ответ прямо ему в губы, прежде чем с дразнящей улыбкой отойти на шаг назад. В тот вечер наше с Киром свидание проходит даже лучше, чем я думала. Как и последующее. Но Фед и тут меня переигрывает, потому что стоит ему один раз поговорить со своим дружком, как тот меня бросает без единого сожаления, унизив так, как не удавалось даже чертовому Дубову. Но ведь вина Феда в этом тоже есть, причем большая часть. Так что я чувствую себя униженной вдвойне, чего не собираюсь забывать и тем более прощать».